Любовь. Душа человеческая, будучи отделена телом от Бога и душ других существ, стремится к соединению с тем, от чего она отделена. Соединяется душа с Богом все большим и большим сознанием в себе Бога, с душами же других существ все большим и большим проявлением любви. Первое. Любовь соединяет людей и с Богом, и с другими существами. 1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя, сказал Христу законник. И на это Иисус сказал: правильно ты отвечал, так поступай, то есть люби Бога и ближнего, и будешь жить. 2. Несчастны вы, мирские люди, горести и тревоги у вас над головой и под ногами, и направо, и налево, и сами вы для самих себя загадки, и такими загадками останетесь вы навсегда, если не сделаетесь радостными и любовными, как дети. Только тогда вы познаете меня, и, познав меня, познаете себя, и тогда только будете управлять собою. И только тогда, глядя из своей души на мир, все вам будет благо и в мире, и в вас самих. Буддийские сутты. 3. Любить можно только совершенство, и потому для того, чтобы любить, надо одно из двух. Или считать совершенным то, что несовершенно, или любить совершенство, то есть Бога. Если считать совершенным то, что несовершенно, то ошибка рано или поздно окажется, и любовь кончится. Любовь же к Богу, то есть к совершенству, не может кончиться. 4. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бога никто не видит нигде, но если мы любим друг друга, то Он пребывает в нас, и любовь Его в нас совершилась. Если кто говорит: «люблю Бога, но брата своего ненавидит», тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может он любить Бога, которого не видит? Братья, будем любить друг друга. Любовь от Бога, и любящий каждый от Бога, и знает Бога, потому что Бог есть любовь. По первому посланию Иоанна 4. 5. Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того, чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу. Если бы был такой огромный храм, в котором свет шел бы сверху только в самой середине, то для того, чтобы сойтись людям в этом храме, им всем надо было бы только идти на свет в середину. То же и в мире. Иди все люди к Богу, и все сойдутся. 6. Братья, будем любить друг друга. Любовь от Бога, и любящий рожден от Бога, и знает Бога. Нелюбящий не знает Бога, потому что Бог есть любовь, сказал Иоанн апостол. Любить всех людей кажется трудно, но кажется трудным каждое дело, когда не научился его делать. Люди всему учатся: и шить, и ткать, и пахать, и косить, и ковать, и читать, и писать. Также надо учиться и тому, чтобы любить всех людей. И выучиться этому нетрудно, потому что любовь людей друг к другу вложена нам в душу. Бога никто не видел нигде. Но если мы любим друг друга, то Он пребывает в нас. А если Бог – любовь и пребывает в нас, то выучиться любви нетрудно. Надо только стараться избавиться от того, что мешает любви, избавиться от того, что не выпускает ее наружу. И только начни так делать, и скоро научишься самой важной и нужной на свете науке – любви к людям. 7. Нет ничего радостнее того, как то, когда мы знаем, что люди любят нас. Но удивительное дело, для того, чтобы люди любили нас, надо не угождать им, а надо только приближаться к Богу. Только приближайся к Богу и не думай о людях, и люди полюбят тебя. 8. Не просите Бога о том, чтобы Он соединил вас. Он уже соединил вас тем, что вложил во всех один и тот же Дух свой. Только откидывайте то, что разделяет вас, и вы будете едины. 9. Человеку кажется, что он желает блага только себе. Но это только кажется. Желает в человеке благо себе тот Бог, который живет в человеке. Бог же желает блага всем людям. 10. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего, тот обманывает людей. Тот же, кто говорит, что любит ближнего, но не любит Бога, тот обманывает самого себя. 11. Говорят, надо бояться Бога. Это неправда. Бога надо любить, а не бояться. Нельзя любить того, кого боишься. Да кроме того, нельзя бояться Бога от того, что Бог есть любовь. Как же бояться любви? Не бояться Бога надо, а сознавать Его в себе. А если будешь сознавать Бога в себе, то не будешь бояться ничего на свете. 12. Говорят, что в последний день будет общий суд, и что добрый Бог будет гневаться. Но от благого Бога не может ничего произойти, кроме добра. Какие бы ни были на свете веры, истинная вера, только та одна, что Бог – любовь, а от любви не может быть ничего, кроме добра. Не бойся, и в жизни, и после жизни ничего не может быть и не будет, кроме добра. С персидского. 13. Жить по-божьи значит быть подобным Богу, а чтобы быть подобным Богу, надо ничего не бояться и ничего не желать для себя. А для того, чтобы ничего не бояться и ничего не желать для себя, надо только любить. 14. Одни говорят: «Войди в самого себя, и ты найдешь покой». В этом еще не вся правда. Другие, напротив, говорят: «Выйди из самого себя, постарайся забыться и найти счастье в удовольствиях». И это неправда. Уж от того неправда, что удовольствиями не избавишься от болезней. Покой и счастье не внутри нас и не вне нас, а не в Боге, а Бог и внутри нас, и вне нас. Люби Бога, и в Боге найдешь то, чего ищешь. Паскаль. 2. Как тело человека требует пищи и страдает без нее, так и душа человека требует любви и без нее страдает. 1. Все вещи тянутся к земле и тянутся друг к другу. Точно так же и все души тянутся к Богу и друг к другу. 2. Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях. Для того, чтобы люди не жили врозь, а все заодно, Бог не открыл им того, что каждому для себя нужно, а только то, что им всем для всех нужно. Для того же, чтобы люди знали, что им всем для всех нужно, Он вошел в их душу и в душах их сказался любовью. 3. Все беды людей не от неурожая, не от пожаров, не от злодеев, а только от того, что они живут врозь. А живут они врозь, потому что не верят тому голосу любви, который живет в них и влечет их к единению. 4. Человеку, пока он живет животной жизнью, кажется, что если он отделен от других людей, то это так и надо и не может быть иначе. Но как только человек начнет жить духовно, так ему становится странно, непонятно, даже больно, зачем он отделен от других людей. И он старается соединиться с ними, а соединяет людей только любовь. 5. Всякий человек знает, что ему нужно делать не то, что разъединяет его с людьми, а то, что соединяет его с ними. Знает это человек не от того, что это повелено ему кем-то, но от того, что чем больше он соединяется с людьми, тем ему лучше жить, и, напротив, тем хуже живется ему, чем больше он разъединяется. 6. Жизнь каждого человека только в том, чтобы становиться с каждым годом, месяцем, днем все лучше и лучше. И чем люди становятся лучше, тем они ближе соединяются друг с другом. А чем ближе соединяются люди, тем жизнь их лучше. 7. Чем больше любишь человека, тем меньше чувствуешь свое отделение от него. Кажется, что он то же, что я, а я то же, что он. 8. Если бы мы только твердо держались того, чтобы соединяться с людьми в том, в чем мы согласны с ними, и не требовать от них согласия с тем, с чем они не согласны, мы бы были гораздо ближе к Христу, чем те люди, которые, называя себя христианами, во имя Христа отделяют себя от людей других вер, требуя от них согласия с тем, что ими считается истиной. 9. Любите врагов ваших, и не будет у вас врагов. Учение 12 апостолов. 10. Путь к единению человек узнает так же легко, как мы узнаем проход, проложенный досками через трясину. Только сверни прочь с пути и завязнешь в трясине мирской суеты, раздора и злобы. 3. Любовь только тогда истинна, когда она любовь ко всем. 1. Бог хотел, чтобы мы были счастливы, и для того вложил в нас потребность счастья. Но Он хотел, чтобы мы были счастливы все, а не отдельные люди, и для того вложил в нас потребность любви. Оттого и счастливы могут быть люди только тогда, когда они все будут любить друг друга. 2. Римский мудрец Сенека говорил, что все, что мы видим, все живое, все это одно тело. Мы все, как руки, ноги, желудок, кости, члены этого тела. Мы все одинаково родились, все мы одинаково желаем себе добра. Все мы знаем, что нам лучше помогать друг другу, чем губить друг друга. И во всех нас заложена одна и та же любовь друг к другу. Мы, как камни, сложены в такой свод, что все сейчас же погибнем, если не будем поддерживать друг друга. 3. Всякий старается сделать себе как можно больше добра, а самое большое добро на свете в том, чтобы быть в любви и согласии со всеми людьми. Как же получить это добро, когда чувствуешь, что одних людей любишь, а других не любишь? Надо научиться любить тех, кого не любишь. Человек учится самым трудным искусством, учится читать, писать, всякой науке, ремеслу. Если бы только человек учился любви так же усердно, как он учится наукам и ремеслам, он скоро и легко научился бы тому, чтобы любить всех людей, даже тех, которые неприятны нам. 4. Если ты понял, что главное дело в жизни – любовь, то, садясь с человеком, ты будешь думать не о том, чем может быть полезен тебе этот человек, а о том, как и чем ты можешь быть полезен ему. Делай только так, и ты во всем будешь успевать больше, чем если бы ты заботился о себе. 5. Если мы любим тех, кто нам нравится, кто нас хвалит, кто делает нам добро, то мы любим так для себя, для того, чтобы нам лучше было. Настоящая любовь – та, когда мы любим не для себя, не себе желаем добра, а тем, кого любим. И любим не потому, что люди приятны или полезны нам, а потому что мы в каждом человеке признаем тот же дух, какой живет в нас. Только когда мы так любим, мы можем любить, как учил Христос, не одних любящих нас, но ненавидящих нас, врагов наших. 6. Надо уважать всякого человека, какой бы он ни был, жалкий и смешной. Надо помнить, что во всяком человеке живет тот же дух, какой и в нас. Даже тогда, когда человек отвратителен и душой, и телом, надо думать так. Да, на свете должны быть и такие уроды, и надо терпеть их. Если же мы показываем таким людям наше отвращение, то, во-первых, мы несправедливы, а во-вторых, вызываем таких людей на войну, не на живот, а на смерть. Какой он ни есть, он не может переделать себя. Что же ему больше делать, как только бороться с нами, как со смертельным врагом, если мы выказываем к нему вражду? Ведь в самом деле мы хотим быть с ним добры, если он перестанет быть таким, какой он есть. А этого он не может, и потому надо быть добрым со всяким человеком, каков бы он ни был, и не требовать от него того, чего он не может сделать. Не требовать от человека того, чтобы он перестал быть собой. По Шопенгауэру. 7. Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если это удастся тебе сделать, ты узнаешь новое, радостное чувство. Как свет яркий светит после темноты, так и, освободившись от нелюбви, свет любви сильнее и радостнее разгорится в тебе. 8. Лучший из людей тот, кто любит всех и делает всем добро без разбора, хороши ли они или дурны. Магомед. 9. Отчего так тяжело бывает несогласие с другим человеком и еще тяжелее нелюбовь к другому человеку? От того, что мы все чувствуем, что то, что в нас делает нас людьми, одно во всех. Так что, не любя других, мы расходимся с тем, что одно во всех. Расходимся сами с собою. 10. Мне тяжело или скучно? Мне одиноко. Да кто же тебе велел уйти от всех людей и запереть себя в тюрьму твоего одного скучного и ничтожного «я»? 11. Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому «поступай так же, как я» по Канту. 12. До тех пор, пока я не увижу того, чтобы соблюдалось важнейшее правило Христа «любовь к врагам», до тех пор я не поверю в то, что те, кто называют себя христианами, действительно христиане. Лессинг. 4. Любить истинно можно только душу. 1. Человек любит себя, но если он любит в себе свое тело, то он ошибается, и от этой любви ему ничего не будет, кроме страданий. Любовь к себе только тогда хороша, когда человек любит в себе свою душу. Душа же одна и та же во всех людях. И потому, если человек любит свою душу, он будет любить и души других людей. 2. Все люди только одного хотят и об одном хлопочут – о том, чтобы жить хорошо. И потому с самых старинных времен всегда и везде святые и мудрые люди думали и поучали людей о том, как им надо жить, чтобы жизнь их была не дурная, а хорошая. И все эти мудрые и святые люди в разных местах и в разное время учили людей одному и тому же учению. Учение это коротко и просто. Оно все в том, что все люди живут одним и тем же духом, что все люди одно и то же, но все разделены в этой жизни своими телами. И потому, если они понимают, что живут одним и тем же во всех духом, то им надо соединиться друг с другом любовью. Если же люди не понимают этого и думают, что живут только своими отдельными телами, то враждуют друг с другом и бывают несчастливы. И потому учение все в том, чтобы делать то, что соединяет людей, и не делать того, что разъединяет их. Учению этому легко верить, потому что учение это в сердце каждого человека. 3. Если человек живет только телесной жизнью, он все равно, что запирает сам себя в тюрьму. Только жизнь для души отворяет дверь тюрьмы и выводит человека в радостную и свободную жизнь, общую со всеми. 4. Тело хочет блага только себе, хотя бы во вред душе. Душа же хочет блага себе, хотя бы во вред телу. Борьба эта кончается только тогда, когда человек поймет, что жизнь его не в теле, а в душе, и что тело – это только то, над чем должна работать его душа. 5. Если два человека идут из Москвы в Киев, то как бы далеко они ни были друг от друга, пускай один подходит к Киеву, а другой только вышел из Москвы, они все же идут в одно место и рано или поздно сойдутся. Но как бы близко ни были люди, но если один идет в Киев, а другой в Москву, они всегда будут врозь. Так и люди. Святой человек, если он живет для своей души, и самый слабый, грешный человек, если только он тоже живет для души, живут одним и тем же, и рано или поздно сойдутся. Если же два человека живут вместе, но один живет для тела, а другой для души, то им не миновать расходиться все дальше и дальше. 6. Трудно жить людям, когда они не знают, зачем живут. А есть такие люди, которые так уверены в том, что это никак нельзя знать, что даже хвастаются этим. А знать это и необходимо, и легко. Смысл жизни в одном – в том, чтобы все больше и больше освобождать душу от тела и соединять ее с другими существами и началом всего – Богом. Люди думают и говорят, что они не знают этого, только потому, что живут они не так, как учат их жить не только учение всех мудрецов мира, но и в них самих их разум и совесть. 5. Любовь свойственна людям. 1. Человеку естественно быть любовным так же, как воде естественно течь сверху вниз. Восточная мудрость. 2. Пчеле, чтобы жить по своему закону, надо летать, змее ползать, рыбе плавать, а человеку любить. И потому, если человек вместо того, чтобы любить людей, делает зло людям, он поступает так же странно, как если бы птица стала плавать, а рыба летать. 3. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом, и она несчастна не тогда, когда не может петь петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано, свой быстрый бег. У собаки самое дорогое – чутье. Когда она потеряет его, она несчастна, но не тогда, когда она не может летать. Точно так же и человек несчастен не тогда, когда он не может осилить медведя, или льва, или злых людей, а тогда, когда он теряет то, что ему дано самого дорогого – свою духовную природу, свою способность любить. Не то жалко, что человек умер, что он потерял свои деньги, что у него нет дома, имения. Все это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек потерял свою истинную способность, свое высшее благо, свою способность любить. По Эпиктету. 4. Когда слепой, глухой и немой девочке, которую вы учили читать и писать на ощупь, учительница объяснила, что такое любовь, она сказала: «Да, я понимаю, это то, что все люди всегда чувствуют друг к другу». 5. У китайского мудреца спросили, что такое наука. Он сказал: «То, чтобы знать людей». У него спросили: «А что такое добродетель?» Он сказал: «То, чтобы любить людей». 6. Один только есть у всех существ верный руководитель. Руководитель этот – всемирный дух, который заставляет каждое существо делать то, что ему должно делать. Дух этот в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему переходить в семя, в семени велит ему упасть в землю и прорасти, в человеке дух этот велит ему соединяться любовью с другими существами. 7. Один истинный мудрец говорил: «Как мать бережет свое единственное детище, ухаживает за ним, оберегает его и воспитывает его, так и ты, всякий человек, расти, воспитывай и оберегай в себе самое дорогое, что есть на свете – любовь к людям и ко всему живому. Этому учат все веры – и браминская, и буддийская, и еврейская, и китайская, и христианская, и магометанская». И потому самое нужное на свете – это выучиться любить. 8. У китайцев были мудрецы – Конфуций, Лао-цзе и еще один малоизвестный мудрец – Ми-ти. Ми-ти учил тому, что надо людям внушать уважение не к силе, не к богатству, не к власти, не к храбрости, а только к любви. Он говорил: воспитывают людей так, что они дороже всего считают богатство, славу, и они заботятся только о том, чтобы добыть как можно больше славы, богатства. А надо воспитывать их так, чтобы они выше всего считали любовь и в жизни своей заботились бы о том, чтобы приучить себя к любви к людям. И они все силы свои будут полагать на то, чтобы выучиться любить. Мити не послушали. Ученик Конфуция Мэн-цзэ спорил с Мити и говорил, что нельзя жить одной любовью, и китайцы послушали Мендзе. Прошло 500 лет после этого, и Христос учил людей тому же, чему учил Мити, но еще лучше, сильнее и понятнее, чем Мити. Но и теперь, хотя и никто не спорит против учения любви, ученики Христа все еще не исполняют его учение. Но придет время, и оно подходит, что не миновать людям исполнить это учение, потому что учение это вложено в сердца всех людей. Неисполнение же его заставляет людей страдать все больше и больше. 9. Перестанут же когда-нибудь люди драться, воевать, казнить людей, а будут все любить друг друга. Времени этому не миновать прийти, потому что в душе всех людей заложена не ненависть, а любовь друг к другу. Давайте же делать все, что можем, для того, чтобы поскорее пришло это время. 6. Только любовь дает истинное благо. 1. Ты хочешь добра? Ты и получишь то, чего хочешь, если только будешь хотеть того добра, которое добро для всех. А такое добро дается только любовью. 2. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто отдает жизнь свою ради добра, тот сохранит ее. Нет пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Так говорил Христос. Так же говорил язычник, римский император Марк Аврелий. «Когда же ты, душа моя, — говорил он сам себе, — станешь главою над телом? Когда же ты освободишься от всяких мирских желаний и печалей и перестанешь нуждаться в том, чтобы люди служили тебе своей жизнью или смертью? Когда поймешь ты, что истинное благо всегда в твоей власти, что оно в одном – в любви ко всем людям? 3. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза. Станем любить не словом или языком, но делом и истинно. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем сердца наши. Из первого послания Иоанна. 4. Правы ли те или другие вероучители? Я не знаю и не могу верно знать. Но то, что лучшее, что я могу сделать, это то, чтобы увеличивать в себе любовь, это я знаю, наверное, и никак не могу в этом сомневаться. Не могу сомневаться потому, что увеличение любви тотчас же увеличивает мое благо. 5. Если бы все люди соединились в одно, то не было бы того, что мы понимаем как свою особенную от других жизнь, потому что жизнь наша есть только все большее и большее соединение разъединенного. В этом все большем и большем соединении разъединенного и истинная жизнь, и одно истинное благо жизни людей. 6. Мы все находим, только самих себя не умеем найти. Удивительное дело. Человек живет на свете много лет и не может заметить за собою, когда он чувствует себя лучше всего. Только бы замечал это человек, и ему ясно станет, в чем его истинное благо. Ясно станет то, что хорошо ему бывает только тогда, когда в душе его любовь к людям. Видно, мы мало размышляем наедине, что до сих пор не знаем этого. Мы извратили наш ум и не стараемся познать то, что одно нам нужно. Если бы мы хоть на время остановились в нашей суете жизни и вникнули бы в себя, мы бы поняли, в чем наше благо. Тело наше слабо, нечисто, смертно, но в нем скрыто сокровище, бессмертный Дух Божий. Стоит вам сознать этот Дух в себе, и мы полюбим людей. А если полюбим людей, то получим все, чего желает наше сердце. Будем счастливы. Сковорода. 7. Только когда человек поймет всю непрочность и бедственность телесной жизни, поймет он и все то благо, которое дает ему любовь. 8. Благо телесное, всякие удовольствия мы добываем, только отнимая это у других. Благо духовное, благо любви мы добываем напротив, только тогда, когда увеличиваем благо других. 9. Все наши усовершенствования жизни, и железные дороги, и телеграфы, и всякие машины могут быть полезны для соединения людей, а потому и для приближения Царства Божия. Но горе в том, что люди увлеклись этими усовершенствованиями и думают, что если они много настроят разных машин, то это приблизит их к Царству Божию. Это такая же ошибка, как та, какую сделал бы человек, если бы все пахал одну и ту же землю и ничего бы не сеял на ней. Для того, чтобы все эти машины принесли свою пользу, нужно, чтобы люди усовершенствовали свою душу, воспитали бы в себе любовь. А без любви телефоны, телеграфы, летательные машины не соединяют, а напротив, все больше и больше разъединяют людей. 10. Жалок и смешон человек, когда он ищет то, что у него висит за спиной. Также жалок и смешон человек, если он ищет добра и не знает того, что оно в той любви, которая вложена ему в сердце. Не смотрите на мир и на дела людей, а взгляните в свою душу, и вы найдете в ней то благо, которое ищете там, где его нет. Найдете любовь, а найдя любовь, узнаете, что благо это так велико, что тот, кто имеет его, не будет желать уже ничего другого. Кришна. 11. Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей, когда жизнь твоя запуталась, скажи себе: давай перестану заботиться о том, что со мною будет, буду любить всех тех, с кем схожусь, и больше ничего, а там будь что будет. Только попробуй жить так, и увидишь, как вдруг все распутается, и тебе нечего будет ни бояться, ни желать. 12. Делай добро друзьям, чтобы они еще больше любили тебя. Делай добро врагам, чтобы они сделались твоими друзьями. Клео Вул. 13. Как вся вода вытечет из ведра, если в нем будет хоть одна дырочка, так и все радости любви не удержатся в душе человека, если в нем будет не любовь хоть к одному человеку. 14. Говорят, какой же расчет делать добро людям, когда они за добро платят злом? Но если ты любишь того, кому делаешь добро, то ты уже получил награду в любви к нему, и еще большую награду получишь в душе своей, если с любовью к нему перенесешь то зло, которое он тебе делает. 15. Если доброе дело делается для чего-нибудь, то оно уже не доброе дело. По-настоящему любишь только тогда, когда не знаешь, зачем и для чего. 16. Часто люди думают, что если они любят ближних, то они этим заслужили перед Богом. А дело совсем напротив. Если любишь ближних, то не ты заслужил перед Богом, а Бог дал тебе то, чего ты не заслужил. Дал самое большее благо в жизни – любовь. 17. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, если любим брата своего. Не любящий брата своего не имеет жизни вечной, пребывающей в нем. По первому посланию Иоанна 3, 15. 18. Если можно внушать и внушается уважение к воображаемым святыням, причастиям, мощам, книгам, то во сколько раз нужнее внушать детям и малодумающим людям уважение не к чему-либо воображаемому, но к самому действительному и всем понятному и радостному чувству любви людей к людям. И придет время, и скоро придет то самое время, про которое говорил Христос, что он томится в ожидании его. Придет это время, когда люди будут гордиться не тем, что они завладели силою людьми и их трудами, и радоваться не тому, что они внушают страх и зависть людям, а гордиться тем, что они любят всех, и радоваться тому, что, несмотря на все огорчения, причиняемые им людьми, они испытывают это чувство, освобождающее их от всего дурного. 19. Есть такая притча о любви. Жил один человек так, что никогда не думал и не заботился о себе, а думал и заботился только о ближних. И жизнь этого человека была так удивительна, что невидимые духи любовались его доброй жизнью и радовались на нее. Один раз один из этих духов сказал другому: «Человек этот свят, И странное дело, он не знает этого. Мало на свете таких людей. Давайте спросим его, чем мы можем служить ему и какими дарами он хочет, чтобы мы одарили его. Хорошо, сказали все другие духи. И вот один из духов, неслышно и невидимо, но явственно, понятно, сказал доброму человеку. Мы видим твою жизнь и святость, и хотели бы знать, чем мы можем одарить тебя. Скажи, чего ты желаешь? То ли, чтобы ты мог облегчить бедность, нужду всем, кого видишь, о ком жалеешь. Мы это можем сделать. Или хочешь, мы дадим тебе такую силу, что ты будешь избавлять людей от болезней и страданий, так, чтобы те, кого ты пожалеешь, не будут умирать прежде времени. И это в нашей власти. Или ты желаешь того, чтобы все люди на свете, мужчины и женщины, дети, любили тебя? Мы можем и это сделать. Скажи, чего ты желаешь?» И святой сказал, «Ничего из этого не желаю, потому что Господу Богу подобает избавлять людей от того, что Он посылает им, от нужды и страданий, от болезней и от преждевременной смерти. Любви же от людей я боюсь». Боюсь, как бы любовь людская не соблазнила меня, не помешала мне в одном главном моем деле, в том, чтобы увеличить в себе любовь к Богу и к людям. И все духи сказали, да, этот человек свят истинной святостью и истинно любит Бога. Любовь дает, но ничего не желает.